Глава 24. Я сижу в переговорной, уставившись в пустоту. После пресс-конференции все словно сдвинулось с привычных мест, и теперь я не знаю, как вернуть хоть какое-то равновесие. Кажется, я переоценила свои силы. Игорь ушел, у него масса дел, которые нужно срочно уладить. Я осталась одна в тишине, которая, как оказывается, давит сильнее, чем шум офисной суеты за дверью. Я смотрю на часы. Сообщения от Марка нет. Все утро я держалась, старалась не думать, что будет происходить вдалеке от меня. Но теперь, когда эмоции немного улеглись, я вдруг понимаю, что больше всего на свете боюсь именно нашего разговора. Как объяснить сыну то, что сама до конца не понимаю? То, что внезапно свалилось на него и разрушило всю его привычную жизнь. Телефон вдруг разрывает тишину. Я вздрагиваю. Сердце мгновенно сжимается, когда я вижу на экране его имя. «Марик, мой малыш». Я беру трубку. «Марк». Но он даже не дает мне договорить. «Что это? Что с тобой?» У него резкий, дрожащий от эмоций голос. И он говорит так быстро, что слова будто налетают друг на друга. «Что с папой? Почему вы это говорите?» Я вдыхаю, собираясь с мыслями. «Марк, милый, послушай, я хотела поговорить с тобой заранее, но...» «Ты просто возьмешь и уйдешь?» – перебивает он. «Ради этого?» Он не знает, как назвать Игоря, но я буквально вижу, как его лицо закрывает гримаса отвращения. «Марк, это не так!» «А как?» – он почти кричит. «Ты всегда говорил, что мы семья, что ты любишь папу, что-что!» «Я люблю тебя, милый!» Мой голос шалит, и я делаю усилия, чтобы говорить тверже. Ты всегда будешь моим сыном, самым важным человеком для меня. Тогда зачем ты это делаешь? Я открываю рот, но понимаю, что просто не знаю, что ответить. Что сказать ребенку, который смотрит на это со стороны и видит только предательство? Марк, это сложно. Все, что ты видел сегодня, это только часть правды. Я не могла рассказать тебе раньше. Но ты должен знать. Я тебя люблю. Я всегда буду рядом. Это никак не изменит наши отношения. «Да ты врешь! Все изменилось!» Он злится, но я слышу, как дрожит его голос. «Прости!» Я прикрываю глаза, борясь с подступающей горлу болью. «Я правда хотела поговорить!» «О чем поговорить?» Он снова перебивает, почти в ярости. «Чтобы сказать, что все нормально? Да нифига не нормально!» «Я знаю!» – шепчу я. «Папа был прав!» – вдруг резко говорит он. Я замираю. «Что?» «Он сказал, что ты променял нас на деньги и красивую жизнь». «Марк!» Моя рука сжимает телефон, как будто я могу через него дотянуться до сына. «Это неправда?» «Ты просто врешь себе!» Он тяжело дышит. «И мне тоже!» «Пожалуйста!» Но в трубке уже раздаются гудки. Я застываю, не веря, что он только что сбросил. Звоню снова, снова. Но он не берет трубку. Я совершила ужасную ошибку. Я побоялась говорить с ним открыто и откровенно заранее, потому что в глубине сердца надеялась, что Валентин все-таки одумается и пресс-конференция не коснется нас с сыном. Еще я надеялась, что к ней не будет столько внимания, и Марк просто-напросто не узнает, что творится дома. Да, глупо. Но я до конца хотела верить, что все это обойдет его стороной. Но нет. Все сложилось ужасным образом. Я резко встаю, чувствуя, как во мне бурлит напряжение. Нужно ехать, нужно увидеть Марка, пока все не стало еще хуже. Я направляюсь к двери, но та внезапно открывается. На пороге появляется Игорь. Он выглядит довольным, словно узнал хорошую новость. Я вижу легкую улыбку на его губах, уверенный блеск в глазах. Кажется, все идет по его плану. А вот я... Меня трясет. Я буквально чувствую, как сердце колотится где-то в горле, а руки дрожат от напряжения. Игорь мгновенно это замечает. Что случилось? Его голос звучит настороженно, но пока еще спокойно. «Я уезжаю», — резко отвечаю я. Он прищуривается, не понимая. «Куда?» «Мне нужно срочно увидеться с сыном», — говорю я, пытаясь пройти мимо. Но он перехватывает меня за локоть и разворачивает обратно в переговорную. «Подожди». Его голос становится жестче. Он закрывает дверь и смотрит мне прямо в глаза, Скажи нормально, что случилось? Я отмахиваюсь, чувствуя, как паника начинает сдавливать горло. Я больше не могу ждать и оставаться в стороне. Мне нужно действовать и сделать все, чтобы как можно быстрее увидеть сына. Он думает, что я бросила его. Срываюсь я. Марк, он говорит словами отца, он не понимает, что происходит. Я должна к нему поехать. Игорь хмурится, но кивает. Хорошо, я об этом позабочусь. Твой сын приедет сюда. Нет, отрезаю я, качая головой. Катя, так будет проще. Нет, повторяю я упрямо. Он и так зол, он потерян. Еще не хватало, чтобы к нему сейчас лезли чужие люди. Я сама его привезу. Катя, ты нужна мне здесь, твердо говорит он. У нас назначены важные встречи. Нам нужно перехватить инициативу у медийки. Сейчас каждая минута на счету. Я замираю, смотрю на него и не понимаю. Он правда это сейчас говорит? Правда ставит чертову инициативу выше моего сына? Какое это имеет значение? Мой голос срывается. Ты вообще слышишь, что я говорю? Он встречает мой взгляд и на секунду будто оценивает, насколько я зла. Потом протяжно выдыхает. «Я бы поехал с тобой», — говорит он уже мягче. «Но мне сейчас лучше не покидать город. И лучше не ввязываться напрямую в вашу борьбу за сына». Я дергаюсь, не сдержав нервную усмешку. «Это тебе пиарщики сказали? Уже взвесили все риски и выдали инструкцию?» Он не отвечает сразу. Долго и напряженно смотрит на меня. Я вижу, как в его глазах вспыхивает раздражение, но он его сдерживает. Катя. Его голос становится низким, чуть напряженным, но без резкости. Я живу немного в другом мире. Мне приходится обдумывать каждый свой шаг, тем более сейчас. Я качаю головой, ощущая, как бешено колотится сердце. Хорошо, говорю я. Но я живу в своем мире, в том, где мой ребенок сейчас очень нуждается в своей маме. Я больше не жду. Я разворачиваюсь, распахиваю дверь и выхожу, не оборачиваясь. Я вызываю лифт и попутно вбиваю в телефон поисковый запрос на билеты. Чем быстрее я окажусь рядом с Мариком, тем лучше. Я не могу больше сидеть, сложа руки. Не могу гадать, что он сейчас чувствует и насколько сильно слова Валентина врезались в его голову. Лифт останавливается, двери разъезжаются в стороны, и я выхожу в холл, но тут же замечаю помощницу Шумицкого. «Екатерина, я отвезу вас домой», — говорит она. «Не надо, я вызову такси. Это займет больше времени. Водитель господина Шумицкого отвезет быстрее». «Это правда. Тут бесполезно спорить. Вообще спорить из-за такой мелочи сейчас глупо». «Хорошо», — выдыхаю я. Мы выходим из здания вместе и садимся в машину. Как только водитель трогается с места, помощница сразу начинает свой инструктаж. «Вам не нужно покупать билеты. Я поеду с вами, а господин Шумицкий предоставит свой самолет». «Даже так?» «Я помогу вам со всеми вопросами. Также могу организовать созвон с детским психологом. Он подскажет, как правильно говорить с сыном, какие слова подобрать, чтобы снизить его тревожность». «Все это звучит так механически, как будто мы решаем бизнес-задачу, как будто боль моего сына – просто еще один кризис, который нужно грамотно обработать». Я сглатываю и отворачиваюсь к окну, чувствую, как напрягаются плечи. Я заставляю себя дышать ровно. Если посмотреть с другой стороны, то злиться нет смысла. Мне ведь нужна помощь. Игорь помогает. Просто делает это в своей манере. С расчетом, через команду профессионалов. Все поставлено на рельсы, каждый шаг просчитан. И даже помощь психолога встроена в этот идеально отлаженный механизм, который движется к своей цели, не сбиваясь с курса. Помощница Шумицкого что-то быстро набирает на телефоне, погружаясь в работу, но через некоторое время продолжает говорить. «К вашему сыну никто не приезжал. Охрана контролирует всех посторонних. Ваш муж мог говорить с ним по телефону, но личной встречи не было». Я перевожу на нее взгляд. «Охрана все еще остается рядом с лагерем», добавляет она, «так что ничего критичного до вашего приезда не случится». Я киваю. Но внутри все равно холодно. Когда машина подъезжает к моему дому, я буквально влетаю внутрь, быстро кидая в сумку все необходимое. Документы, зарядку, сменную одежду. Я бы могла справиться быстрее, но мысли скачут с одного на другое, и я в итоге несколько раз проверяю, все ли взяла. Минут через 15 я снова в машине. Теперь мы едем в аэропорт. Я ни разу не летала частными рейсами. И когда оказываюсь в VIP-терминале, чувствую себя странно, словно попала в другой мир. Здесь тихо, нет привычного гула голосов, суеты и очередей у стойки регистрации. В небольшом просторном холле находится несколько пассажиров, спокойно сидящих в мягких креслах. Официант разносит кофе в фарфоровых чашках, а остальной персонал разговаривает полушепотом. Все выглядит так, будто я оказалась не в аэропорту, а в элитном загородном клубе. «Самолет готов. Мы скоро сможем взлететь», сообщает помощница. Я быстро прохожу через контроль. Меня проводят к выходу на летное поле, и я вижу частный борт Шумицкого. Черный корпус с золотой полосой вдоль фюзеляжа выглядит роскошно. Я поднимаюсь по трапу, ощущая нереальность происходящего. Салон совсем не похож на те самолеты, в которых я привыкла летать. Здесь нет узких кресел и тесных проходов. Только просторные мягкие сиденья, диваны вдоль стены, мини-бар с хрустальными бокалами. «Добрый день, Екатерина. Присаживайтесь». Я поворачиваюсь на незнакомый голос и вижу, что у окна сидит женщина лет 50 в темном брючном костюме. «Ольга Викторовна, детский психолог», представляется она, коротко улыбаясь. Я автоматически киваю в ответ, хотя с трудом осознаю, что нашу встречу устроили так быстро. Даже не просто созвон, а ее личное присутствие. С другой стороны расположились двое мужчин в деловых костюмах. Тоже какие-то помощники, сотрудники огромной корпорации Шумицкого. Я опускаюсь в кресло и смотрю в иллюминатор. Вскоре по салону проходит гул, и становится ясно, что двигатели запущены, и самолет готовится ко взлету. Из динамиков раздается спокойный голос пилота, но я не слушаю слова, слишком сосредоточена на своих мыслях. «Можно?» – тихо спрашивает Ольга Викторовна, привлекая мое внимание. Я поднимаю на нее глаза. Секунду размышляю, но киваю, хотя не уверена, что сейчас в состоянии разговаривать. Она опускается в кресло напротив, поправляет манжет пиджака и складывает руки на коленях. В ней чувствуется уверенность человека, который знает, что делает. «У нас мало времени, поэтому перейдем сразу к делу». «Вы уже в курсе всего?» – спрашиваю ее. «Да, Екатерина, вы должны понимать, что ваш сын сейчас в сильном стрессе», – говорит она мягко. Для него эта ситуация – настоящий удар. Он чувствует себя брошенным, растерянным, возможно, даже преданным. Я сжимаю пальцы. Я знаю. Это естественная реакция. Его мир разрушился, а дети всегда ищут виноватого. Сейчас он видит виновницы вас, потому что вы инициировали изменения. Но со временем он поймет, что все не так однозначно. А если нет? Он поймет. Уверенно повторяет она. «Ваша задача сейчас – не оправдываться и не спорить, а дать ему стабильность. Он должен знать, что вы рядом, что вы его мама, что вы никуда не исчезаете». Я киваю. «А как насчет его отца? Как мне говорить о нем?» Психолог чуть склоняет голову. «Что именно вас беспокоит?» «Валентин...» Я сглатываю. «У него уже есть другая женщина». Марк об этом не знает, но если узнает... «Он узнает», – спокойно говорит она. «Вопрос в том, как это будет подано». Я нервно провожу ладонями по коленям. «Мне сказать ему?» «Лучше не утаивать, но подавать информацию нейтрально. Например, у папы появилась новая близкая подруга. Без осуждения, без обвинений. Просто факт. Он все равно почувствует, что я злюсь на Валентина». «Конечно. Вы живой человек. Но попробуйте направить разговор в другое русло. Например, Марик, я понимаю, что тебе сложно. Мне тоже было сложно принять некоторые вещи. Но давай разберемся вместе». Я задумчиво смотрю в иллюминатор. «А если он спросит, почему я ухожу к другому мужчине?» «Скажите правду, но доступными словами. Я и твой папа давно не были счастливы вместе. Мы пытались сохранить семью, но поняли, что так лучше для всех». «Он не поверит», — Скажет, что я выбрала деньги. Это влияние отца. Ну, с этим тоже можно работать.